Глава 35. Ирина. Подготовка к экзаменам занимала все свободное время Ирины. Нужно было сдавать русский язык, химию и биологию. После училища за столько лет все забылось. Осталась привычка впитывать знания. Любую свободную минуту Алычева читала учебники и пособия для подготовки к ЕГЭ. На работе сидеть в телефоне не возбранялось. И в отсутствие покупателей Ира готовилась к экзаменам. Алычева переехала к Сергею на Крестовский остров. Огромная площадь в 3 этажа, с санузлом на каждом из них, стильный ремонт, ухоженный двор с клумбами и фонтаном, вид с балкона на Малую Невку. Район миллионеров. Здесь у каждого штат прислуги. В этом прекрасном доме у Ирины появилась своя комната. Уютная и красивая. О какой она и мечтать не могла. Наводила чистоту и готовила приходящая домработница. Гардероб Ирины ломился от модных дорогих вещей. Никогда в жизни у нее не было 10 пар обуви на 1 сезон. Алычева не стала вдруг шопоголиком. Она и не покупала бы себе все эти вещи. Но положение спутницы бизнесмена обязывала соответствовать. Надеть на прием неподходящие к платью туфли или носить сумочку не того оттенка считалось моветоном. Несмотря на свалившуюся на нее богатую жизнь, с возможностью тратить деньги без ограничения, Алычева продолжала работать в аптеке. И комната в коммуналке Ирина оставила за собой. Эти атрибуты независимости, работа и жилье давали ей чувство контроля над своей жизнью. Как бы ни был великодушен покровитель, а полностью полагаться на него нельзя. Они с Сергеем часто гуляли по устланному опавшей листвой парку. Ужинали в ресторане, завтракали в милом кафе на углу. Ире порой казалось, что все, что с ней происходит, не настоящее. Будто бы обрывок сна, дежавю из далекого прошлого. Поступив в медучилище, Алычева недолго жила в Перми. Там она устроилась на работу в кафе в центре города. Около полудня почти каждый день к ним приходила завтракать семья. Ежедневно. В кафе. На Сибирской улице. В годы Иркиного студенчества неслыханная роскошь. Платье на посетительнице было не то чтобы модным и дорогим. Оно было из другой, недоступной им жизни. Они, персонал кафе, в основном студентки, разглядывали гостью, но никто ей не завидовал. Девушке не больше 25, ребенок в красивой коляске и муж. Старый, пузатый муж. Ей далеко уже не 25, и подтянутого импозантного Сергея старым и пузатым никак не назовешь. Все равно Ира чувствовала что-то общее с той девушкой. Может, это был непривычный и оттого чуждый образ жизни. А может, отсутствие любви. Сергея Ирина не любила. Тонкий, воспитанный, умный, щедрый, комфортный в быту, начитанный, корректный. С Худяковым было о чем поговорить. Он объехал весь мир, много видел и знал. Он и ее возил в путешествия. Ирина была ему благодарна за все, что он для нее делал, но душа к нему не лежала. Алычева ничего такого не чувствовала при поцелуе. Секс с Сергеем был приятен, но не более.